Когда же наступило утро, царь вышел в зал и сел, и вдруг слуги и конюхи вошли к нему огорченные. И он спросил их: «Что вас поразило?» И слуги ответили: «О, царь времени! Конюхи почистили коней и задали им корму, коням и мулам, которые пришли с поклажей, а утром мы увидели, что невольники украли коней и мулов. Мы обыскали все стойла, и ни коней, ни мулов не нашли. И тогда мы вошли в помещение невольников и не увидели там никого, и мы не знаем, как они убежали». И царь удивился этому, так как он не думал, что помощники Абу-Саадата были конями, мулами и невольниками, и не знал, что это помощники слуги перстня. «О, проклятые! — сказал он слугам. — 1000 животных и 500 невольников и других слуг! Как же они убежали, а вы не заметили?» «Мы не знаем, как случилось, что они убежали, — ответили слуги, и царь сказал: «Уходите! А когда ваш господин выйдет из гарема, расскажите ему об этом деле». И слуги ушли от царя и сели, не зная, что думать об этом деле. И когда они сидели в таком состоянии, вдруг вышел из гарема Маруф. Он увидел, что они озабочены, и спросил их: «В чем дело?» И они рассказали ему, что случилось. И Маруф воскликнул: «А какая им цена, что вы из-за них огорчаетесь? Уходите своей дорогой». И он сидел и смеялся, не сердясь и не огорчаясь из-за этого дела. И царь посмотрел в лицо визирю и сказал: «Что это за человек, для которого деньги не имеют цены?» И затем они поговорили с Маруфом некоторое время, и царь сказал ему: «О, мой зять, мне хочется пойти с тобой и с визирем в сад, чтобы развлечься. Что ты на это скажешь?» «Это неплохо», — сказал Маруф. И затем они пошли и отправились в сад, где было каждого плода по паре, и каналы были там полноводны, и деревья высоки, и там пели птицы. И они вошли во дворец в этом саду, который прогоняет печаль от сердца, и, усевшись, стали разговаривать, и визирь рассказывал диковинные истории, вспоминал смешные остроты и увеселяющие слова, и Маруф слушал его речи, пока не подали обед. И разложили скатерть с кушаньем, и поставили кувшин с вином, и после того, как все поели и вымыли руки, визирь наполнил чашу и дал ее царю, и тот выпил, и визирь наполнил вторую чашу и сказал Маруфу: «Вот чаша с напитком, уважение к которому склоняет голову разумных». «Что это такое, о визирь?» — спросил Маруф. И визирь сказал: «Это седая дева и девственница, засидевшаяся не замужем. Этот напиток приводит радость к сердцам, и о нем сказал поэт: отступников ступни его давили и головы арабам замутили. Неверных сын подносит нам хмельного, а в нем греха крепчайшая основа». И он до тех пор соблазнял Маруфа выпить и говорил ему о красотах вина вещи приятные, приводя сказанные о нем стихи и тонкие рассказы, пока Маруф не согласился приложиться к краю кубка, и не осталось ему тогда ничего желать.